Так, с бойцами пообщался, бумажки им передал, и даже перепроверил в очередной раз необходимый набор документов для моей главной задачи на сегодня. Поход в бухгалтерию, это вам не шутки, тут всегда нужна особая подготовка, и неопытному бюрократу там делать нечего. Новичка в этом деле там просто втопчут в грязь и похоронят под папками с документами. Но я не такой, и потому отправился в бухгалтерский отдел армии с улыбкой на лице. Мне там бояться нечего, это им стоит переживать. Люблю этого Семёныча. Он там, насколько я знаю, начальник, и считается самым придирчивым бухгалтером среди сразу нескольких военных баз. Никто еще просто так не получал прибавку к довольствию или премию с первого раза. Всегда приходится ходить к нему месяцами, собирать килограммы макулатуры, какие-то печати и подписи. Интересный мужик, и мне он понравился сразу, еще при первом знакомстве, когда я пришел к нему и уточнил список необходимых документов. Он еще тогда пообещал мне, что ничего у меня не получится. Что ж, посмотрим. Впрочем, я понимаю, откуда у него такая уверенность. Через него каждый день проходит десятки солдат, просит у него подписать документы для выдачи премии за боевые выходы. А его задача правильно оценить, достоин ли боец премии, или просто пытается нажиться на щедрости империи. В армии довольно гибкая система оплаты довольствия и премирования. Но даже без последнего, одно только довольствие считается безумно щедрым, если сравнивать со средними зарплатами по стране, и даже миру. Но если хорошо трудиться, мужественно нести службу и не бояться боевых выходов, государство будет награждать тебя дополнительными приятными надбавками. Вот только, чтобы получить их, командир отряда должен начать суетиться заранее и обивать пороги бухгалтерского отдела. Некоторые разворачиваются уже на этом моменте, и ни в какую не соглашаются иметь дела с этими бюрократами, так как для большинства сбор бумажек и подписей куда сложнее, чем смертельная схватка с превосходящими силами врага. Лучше под артобстрелом с мужиками сидеть, землю жрать, чем сражаться на бухгалтерском фронте. И вот, я сам, по своему собственному желанию, решил проверить эти легенды на своей шкуре. Причем биться я буду не за себя, мне и так денег хватает. Точнее, довольствие и премии для меня – ничто. Главный источник дохода находится за стенами этой базы, враг платит куда более щедро, пусть и совсем не хочет этого. И да, мои бойцы – настоящие рукожопы, это если мягко выражаться, но все равно что-то в них есть. Они честные, в меру справедливые, я не нашел в них гнили. Искренние люди, что очень важно для меня, а значит постепенно мы сработаемся. Я же понимаю, что у них нет таких возможностей, как у меня. Они обычные люди, далеко не самые сильные, и в каком-то смысле мои бойцы правы, что я временами веду себя, как безумец и совершаю бездумные поступки. По крайней мере, с их стороны так думать вполне логично. Кто еще будет вести их за собой прямо по минному полю? Им-то откуда знать, что большая часть мин уже деактивированы, и я точно знаю маршрут. Впрочем, зато им будет, что рассказать детям и внукам, если доживут, разумеется. Но об этом я позабочусь, своих бойцов никому в обиду не дам. В целом, все даже лучше, чем ожидал. Они почти не жалуются, не ноют. А когда принес документы о предоставлении трехдневного отдыха, так и вовсе, чуть ли не праздник собрались закатить. Хотя полноценным отпуском это все равно не назовешь. Лежать в постели и плевать в потолок не выйдет, так или иначе придется двигаться и развиваться. Армия не любит деградацию, она хочет, чтобы как можно больше бойцов оставались живыми и приносили империи пользу. Так что, по факту, ты все равно должен чем-то заниматься. Просто эти документы позволяют тебе самостоятельно выбирать род занятий, а не идти на общие сборы или строевую подготовку, если ты сам этого не хочешь. Вот они и отправились на полигон, чтобы пострелять из чего-то мощного и тяжелого. Не знаю, почему многие так не любят строевую подготовку. Я, будучи новобранцем, с удовольствием маршировал по 9 часов подряд, и был в восторге от этого занятия. Большинству может показаться, что это глупейшее времяпрепровождение и от него нет никакой пользы. Ну ходишь и ходишь по плацу, вымеряя каждый шаг. Но я утверждал, и всегда буду утверждать, что тот, кто придумал в этом мире строевую подготовку, гений. Причем не признанный, но явно мирового масштаба, ведь строевой подготовкой занимаются не только в нашей империи, но и почти во всех других странах мира. Многие просто до сих пор не поняли, чего пытался добиться тот, кто придумал строевую подготовку. Ведь это как медитация, когда ты уже не можешь идти, когда у тебя все болит, но все равно ты продолжаешь вышагивать вперед. Именно в такие моменты происходит невольное погружение в себя. Ты остаешься наедине с собой, со своими мыслями, развиваешь силу воли, стойкость духа. Впрочем, своих бойцов я тоже понимаю. Здесь опасные места, и потому они предпочитают повышать свою квалификацию более приземленными способами. Но будь мы сейчас в спокойной военной части где-нибудь глубоко в тылу, они бы у меня маршировали по 16 часов в день, не меньше, и минимум раза два в неделю. Здравия желаю, Семёныч, воскликнул я, стоило мне заглянуть в рабочее помещение бухгалтерского отдела, где собрались все самые душные его представители, во главе с начальником. Ха, приперся, хохотнул сгорбленный худощавый старик с блестящей лысиной на макушке. Он поправил тонкие очки, прищурился и окинул меня оценивающим взглядом, после чего помотал головой. Не увидел во мне серьезного противника, а зря, старик, у меня есть, чем тебя удивить. Ну что, принес, недовольно буркнул он. Или сдаешься, оформляем твоим бойцам минимальную премию, обижаете, Семёныч, возмутился я и присел на деревянный скрипучий стул напротив его заваленного документами стола. Что значит, минимальная? Мои бойцы старались, жизнями рисковали, так что только увеличенная премия, на другое я не согласен. Ахо-хо, он не согласен, снова расхохотался старик. Ну, в таком случае, ты знаешь процедуру. Задание было второго класса, четвертого уровня риска, который в процессе был поднят до пятого. В таком случае тебе нужно собирать документы по вот этому образцу. Он достал из ящика папку и бросил ее на стол. И собирать их нужно на каждого бойца. Солдату с позывным «Орех» потребуется заполненный бланк по форме А354Б12. Бланк должен быть распечатан на зеленом листе размера А5 и прошит восковой нитью по углам. Хотя, кому я это рассказываю, все это указано в образце. Старик снова хлопнул по увесистой папке. И насколько помню, сегодня утром ты с образцом уже ознакомился. Конечно, ознакомился, я выудил из своего портфеля зеленую бумажку и положил ее на стол. Хорошо ознакомился, после этой бумажки достал еще одну, затем еще и еще. Так, спустя несколько минут там красовалась целая стопка из самых разных документов. Ха, старик выхватил один из них и поднял над головой. А почему форма А16 подписана не Свиридовым? Я бы точно узнал его подпись, и это не она. Нет, сержант, так не пойдет. Иди все делай заново, я такую халтуру принять не могу. Ну почему же сразу халтура? Искренне возмутился я. А как же 54-й пункт декрета Воздвиженского, в котором четко прописано, что в отсутствии начальника на рабочем месте в рабочее время свыше 15 минут, командир вправе обратиться за подписью к заместителю начальника, если дело касается сверхважных документов, не требующих отлагательств. А, что за декрет такой, пробубнил старик. Да и вообще, увеличение премии солдатам на 17 рублей, это не сверхважные документы. Хорошо, на моем лице появилась коварная улыбка. Он сам решился сыграть со мной в эту игру, и теперь пути назад нет. Тогда мы с вами можем открыть свод правил 1801 года. Уже в 7-м пункте, если внимательно изучить его и посмотреть на подпункт Г, там указано, что командир сам вправе определять степень важности внутренней документации его отряда. Что за звуки? Удивился кто-то из бухгалтеров и стал оглядываться по сторонам, будто бы что-то под потолком хлопает. Я же не подал виду и мысленно обматерил демона душнилу, что висел под потолком и хлопал в ладоши, не в силах сдержать своего восторга. Ха, смотри, старик снова нашел, к чему прикопаться. А вот теперь ты точно попал. Видишь, здесь печать не мокрая, а сухая. Так быть не должно. Зато здесь проставлены две зеленые печати, вместо одной оранжевой. Парировал я. Ну и что, так зеленые печати полностью перекрывают этот документ. Вспомните свод уточнения от 6 мая 1907 года, о правилах пользования цветными печатями. Ну что, вспомнили 22-й пункт. Рымбо явно стоит увести отсюда душнилу, а то ему скоро станет плохо, он уже едва держится под потолком, и вот-вот рухнет на голову клерку. А может и неплохо ему вовсе, просто слишком хорошо. Но суть это не меняет. Пока мы перекрикивались с Семёнычем, доказывая друг другу свою правоту, вокруг нас собрался чуть ли не весь бухгалтерский отдел. Смотри, вот-вот новобранцев вздрючит, Тихо усмехнулась дородная женщина неопределенного возраста и с толстым слоем косметики на лице. А все потому, что нельзя так с Семенычем. Нет, кажется, Семеныч сдает позиции, помотал головой мужик в огромных очках и с рыжими пышными усами. Глупости, никто еще не побеждал Семеныча, не согласилась с ним женщина. Он ведь еще не достал свои козыри из рукавов. Сейчас скажет приходить завтра, потом послезавтра, так и будет солдатик месяц бегать, пока не сделает все идеально. А знаешь что, боец, Семеныч как-то лукаво улыбнулся мне и выдержал короткую паузу. У меня вообще-то обед. Ну что, съел? Он откинулся на спинку кресла и сел в позу победителя. Разве? А я думал, по уставу во время обеда на рабочем столе должна стоять специальная табличка, поднял я бровь. Так вот же она. Старик указал на пустое место, и сам не сразу поверил своим глазам. ГМ, и правда, нет таблички. Кто спер? «Срочно верните на место!» – крикнул он, но никто ему не ответил. «Еще бы, Рэмбо не для того ее унес еще за полчаса до моего визита сюда!» «Ладно, тогда план!» – кивнул он и продолжил внимательно изучать каждую предоставленную мною бумажку. «ГМ» – старик крутил бумажки по-всякому, некоторые изучал под увеличительным стеклом, и даже отсюда можно было услышать скрип его мозгов. «Семеныч», – вздохнул я, – «если ты сейчас спросишь, принес ли я рог единорога, то клянусь, я найду этого сраного единорога, отломаю его сраный рог и положу его прямо на этот стол. Лучше сдайся, не доводи до абсурда». «Да чтобы я сдался!» У него аж лицо покраснело, а на лбу вздулись вены. «Да ни за что! И вот тебе новый аргумент. Ха-ха! Я не могу утвердить увеличенную премию. Знаешь, почему?» Семеныч выхватил красную печать и замахнулся. «Так как в документах указано, что вы взяли на задание новое оборудование и вооружение, а вдруг ты или твои бойцы его повредили?» «И что?» – возмутился я. «В имперской армии не запрещено изнашивать боевое снаряжение во время выполнения боевых задач». «Да, но это же имущество части, и нужно разбираться, как и при каких обстоятельствах произошла порча казенного имущества», – ехидно улыбнулся он. «Так что, пока не увижу у тебя заключение от прапорщика Деревянкина, что он не имеет к тебе претензий, ни о каком премировании не может быть и речи. Но ты ведь понимаешь, что он даже не представляет, как выглядит этот документ, потому что еще никому не выдавал его. Ха-ха-ха, капец, он ультанул», молодой бухгалтер одобрительно закивал головой. «Не матерись тут, юнец», недовольно пробурчал бухгалтер постарше. «Да это не мат, Виктор Ефрентьевич, просто игровой сленг», сразу стал оправдываться тот. «Не вы ведь сами посмотрите, такое не контрится. Кому ты чешешь, молодой? Я 30 лет пасьянс раскладываю, нет там таких слов». В общем, подчиненные Семеныча единогласно решили, что мне не выбраться из этой западни. «Хоть ты тресни, солдат», старик тем временем расправил плечи и приготовился поставить красную печать с надписью «Отказано на мои документы». «Жду от тебя заключение, а иначе не видать вам увеличенной премии». «О, через 6 минут конец рабочего дня. Ну что, есть у тебя этот документ?» «Конечно есть». Я стал усиленно рыться в своем портфеле и делать вид, будто бы нервничаю. «Точно есть, уверен». «Да-да, конечно», — хохотнул он. «Ищи, ищи, у тебя аж 5 минут. Ну тут же где-то было». Продолжил шелестеть бумажками я. «Ничего, все вы так говорите». Семеныч уже представлял себя на пьедестале славы. 4 минуты, и эта красная печать опустится на тво. «А, вот», — воскликнул я и положил документ на стол. «Да ну». Старик нахмурился и дрожащими руками взял бумажку, принявшись внимательно изучать каждую букву, каждый штрих подписи на ней. «Подделка, наверное. Хотя нет, подпись точно настоящая». «Старик, ты красную печать-то убери подальше», — усмехнулся я. «Лучше возьми вон ту, красивую, зеленую, а то ведь дрогнет рука, опустится случайно на документ, и...» «Хах!» — рассмеялся кто-то из бухгалтеров. «И что, заново бегать придется? Боишься? Это не я должен бояться. Я ведь снова соберу документы и вернусь, обязательно вернусь. И буду возвращаться по каждому вопросу». На моем лице появилась дьявольская улыбка. «И приду я к тебе, будем общаться». «Да приходи, конечно. Я с тобой за 2 минуты разберусь», — хохотнул самонадеянный молодой бухгалтер. «А ведь я запомнил твои слова. Придется в следующий раз Семеныча пожалеть. Пусть отдохнет». Старик тем временем достал сигарету, закурил, и после пары минут молчаливых тяжелых размышлений, достал из ящика стола покрытую пылью зеленую печать. «Заслужил», — коротко прокомментировал он. «Аргументов больше не имею. Я сразу начал собирать документы по папкам, сортировать их и аккуратно складывать в портфель. Ну все, бывай, Семеныч». Пожал ему руку. «Уверен, еще пободаемся. Не скучай». На этом развернулся и направился в сторону выхода, и лишь краем уха услышал недоуменные разговоры бухгалтеров, что все еще не могли отойти от шока. «Семеныч», — прошипел кто-то из них, — «как ты мог так опростоволоситься? Нужно было использовать последний козырь, сказать, что будешь созывать комиссию и уже там принимать решение, достойны ли бойцы увеличенной премии». «Эх, Гришка», — вздохнул старик, — «молодой ты, совсем не разбираешься в людях. Знаешь хоть, о каких суммах шла речь? Наверное, о больших. Надбавка каждому по 17 рублей». Безжизненным голосом проговорил Семёныч. И этот человек подготовил даже больше документов, чем того требовал устав. 6 часов, у него на это ушло всего 6 часов, Гриша. Знаешь, что это значит? Ну, то, что он настойчивый парень, предположил тот. Не совсем, но я просвещу тебя. За 6 часов он собрал то, что еще никто не собирал за всю историю армии. По правде, 2 акта и 1 форму я выдумал, чтоб посмеяться, но эта шутка вышла из-под контроля. Константин их распечатал, и даже не представляю как, но заставил генерала Лежакова поставить на них подписи. Учти, все это сделано за 6 часов и за 17 рублей на каждого. Старик помотал головой и тяжело вздохнул. А комиссия созывается не раньше, чем через неделю. И как ты думаешь, Гриша, чего он устроит там, если дать ему эту неделю на подготовку? Вышел из здания с чувством выполненного долга и в прекрасном настроении. Кто-то мог бы сказать, что я зря потратил время, что 17 рублей того не стоят, и все в таком духе. Но зря они так. Мне важно, чтобы все было четко и правильно. А еще этим своим поступком я заработал своему отряду отменную репутацию среди всех прочих бюрократов. Ведь ни для кого не секрет, что финансовый отдел армии самый жесткий среди всех прочих. Никто не рискнет шутить с ними, и даже командование части побаивается Семёныча с его командой. Говорят, в бухгалтерии пропадают люди. Их заваливает бумагами с красными печатями, и если тебе каким-то образом посчастливилось получить зеленую, ты выйдешь из бухгалтерии уже совсем другим человеком. Но теперь, когда я показал, что сильнее даже этих бюрократов, остальные даже не подумают оказывать мне хоть какое-то сопротивление, и в будущем выбивать нужные мне документы или преференции для членов отряда будет куда проще. Как минимум потому, что никто не захочет связываться с таким бюрократическим монстром. Иду я, насвистываю веселую мелодию, никого не трогаю, и вдруг прямо передо мной выросла довольная фигура капитана Кардиналова. «Первый», — рыкнул он, — «сегодня мы отправляемся с тобой на задание». «Отлично». Я чуть не подпрыгнул от такой неожиданной радости. «Я готов, сейчас, только парням скажу». «Ты не понял», — помотал головой капитан. «Мы отправляемся вдвоем. Вот тебе постановление, у тебя 20 минут на сборы». «ГМ», — я вчитался в строки и поднял взгляд на Кардиналова. «Но ведь вы знали об этом еще вчера?» «Конечно, знал», — довольно улыбнулся он. «И у меня 20 минут на сборы?» «Все так, ага». Он быстро закивал головой. «И не сообщили заранее?» «Да, ну а что такого? Тебе 20 минут не хватит, что ли?» «Мне кажется, наоборот, слишком рано сообщил. 20 минут как-то даже много». «Согласен», — пожал я плечами. «Впрочем, могу и за 12 управиться». «Да», — нахмурился капитан. «А я бы на твоем месте и за 11 успел. Вообще да, если постараться, то и 10 более, чем достаточно», — задумался я вслух. «Хах, так если постараться, я за 8 уложусь и даже не вспотею. Нет, ну если очень надо, то как бы и 6 минут, вполне приличный срок», — парировал я. «А оно всегда надо. Так что я буду на точке отправления через 4 минуты». Глаза его сверкнули от азарта. «Тогда я через 3. Вызов принят. В таком случае, сейчас я захожу вон в то здание, беру все нужное, и через минуту буду готов к отправлению». Улыбка его стала безумной, и я даже не понимаю, почему ему настолько важно оказаться быстрее меня. «ХМ, а почему мне так важно обогнать его? Может, стоит уступить, а я уже готов?» — хохотнул я. «Ну что, пора отправляться. Все только вас и ждут, товарищ капитан». «Хорош, чертяка», — прищурился он. «Ладно, не будем дурачиться, все-таки дело серьезное. Не буду у тебя время забирать, и через 7 минут жду у южного контрольно-пропускного пункта. Впрочем, мне, и правда, не пришлось долго готовиться. Меч и так висел на поясе, пистолет взял в своей комнате, и сразу отправился к южному выходу из военной базы. До последнего надеялся, что там нас будет ждать десантный самолет или, на худой конец, танк. Но нет, вместо нормальной военной техники нам выдали черный комфортабельный седан, и даже водителя предоставили. «Товарищ капитан», — заговорил я, как только мы выехали из части, «а ты меня всегда будешь брать на такие задания? Может, как-нибудь с парашютом сиганем в стан врага и устроим там настоящее веселье? А чего тебе не нравится?» — нахмурился он. «Просто навесы в другой стороне, да и техника у нас неподходящая», — замялся я, «и мне почему-то кажется, что мы едем в город. Так что это за задания такие? Нормальные задания», — пожал плечами кардиналов и уставился в окно. «Думаешь, демоны только в поле могут воевать? А как же диверсионная и разведывательная деятельность?» Только по пути в город капитан раскрыл хоть какие-то детали нашего задания. Оказалось, что нашей целью является какой-то важный аристократ, который ни в какую не хочет продавать очень ценные для армии земли, ни по рыночной цене, ни по завышенной. Отказывается наотрез, мотивируя это тем, что не хочет иметь никаких дел с армией. «Что, убьем его за это?» — уточнил я. «Нет, что значит убьем? Мы же не бандиты!» — прокричал кардиналов. «Просто попытаемся убедить, и все». «Понял», — вздохнул я. «Но почему тогда вы не найдете какое-нибудь доверенное лицо, чтобы тот купил эти земли, а уже потом перепродал вам, даже с наценкой? Думаешь, мы не пробовали? У графа Каштанова отлично работает разведка, и он проверяет каждую сделку. Так что нет, этот вариант тоже не подходит», — развел руками капитан. Обиделся он на нас крепко. «Деталей конфликта не знаю, но он как-то раз хорошенько получил по лицу за то, что оскорбил рядового. Вроде, как из-за дела получил, но тонкая аристократическая душевная организация не стерпела такого позора». «Понял», кивнул я, «значит, все-таки, едем его убивать?» «Нет же, я просто должен поговорить, а ты отправился со мной за компанию», снова прокричал он, «не вздумай его убивать». Вскоре мы прибыли на место, и я с удивлением узнал, что это центральное воркутинское казино. Меня отправили посидеть в баре, попить чая, тогда как кардиналов сразу направился к игорным столам, за одним из которых как раз рубился в карту граф. А спустя минут 10 капитан вернулся и кивнул в сторону выхода. «Все, можем уходить». «А во», удивился я, «ты справился». «Я не договорил», он сжал кулаки. «Мы можем уходить в жопу. Причем оба, и строевым шагом. Он меня даже слушать не стал. Эх, вот бы можно было ему по голове стукнуть». «Ладно», вздохнул я и поднялся со своего места. «Сильно эта земля нужна, очень сильно, ты не понимаешь, там должна стоять», на этом моменте он осекся. «В общем, забудь». «Хорошо, забыл», пожал я плечами. «Совсем забыл», задумался на пару секунд и кивнул своим мыслям. «Ладно, пока мы не уехали, я бы заглянул в уборную, а то сегодня в столовой острые крылышки подавали». «Да, эти крылышки, жуткое зло, я тебя понимаю, давай только быстрее, мне еще отсчет писать», он махнул рукой, позволяя мне удалиться, и я направился в соседний зал. Можно было честно сказать, что я пошел договариваться с графом, но кардиналов все равно мне не поверит, ведь если он не справился, даже будучи аристократом, то куда уж мне пытаться. Я же подошел к столу, не стал сразу здороваться с ним и кивнул дилеру, чтобы мне тоже раздали карты. «Хочешь сыграть?» — улыбнулся я Каштанову. «А, ты тот военный, который приехал сюда с тем невоспитанным офицером?» Он сразу узнал меня, пришел сюда, сразу требовать что-то начал. «Ага, с ним», кивнул я. «Я уже сказал, мои земли не продаются, и мое решение неизменно», лениво потянулся он. «А теперь иди, и не отвлекай меня от игры. Да мне, если честно, плевать на твои земли. Меня просто за компанию отправили, и раз уж я здесь, мне бы хотелось сыграть», пожал я плечами. «Ха, дожились», усмехнулся граф. «Солдаты хотят проиграть последние в картишке. Знаешь, не стоит тебе со мной играть. Я профессиональный игрок, а ты, все-таки, в отличие от своего командира, хотя бы общаешься культурно. Не хочу оставлять тебя без штанов. Вон, видишь стол?» Он указал куда-то в сторону. «Там играют с мелкими ставками. Иди лучше, сыграй с детишками. А я тут хочу», твердо заявил я. но у тебя даже фишек нет. Зато есть это», — выложил на стол небольшую стопку золотых монет. «Ну что, интересно?» Кардиналов сидел за столиком и допивал уже пятую чашку чая. Он бы выпил чего-то покрепче, чтобы успокоить нервы, но на подобных заданиях пить запрещено уставом, потому приходится держаться из последних сил. Уже раз 30 он посмотрел на часы, и с каждым разом нервы шалили все сильнее. «Ну сколько можно?» – выругался капитан. «Где этот первый? Сказал же, что скоро вернется». Мужчина поднялся со своего места, бросил пару купюр на стол и направился в сторону туалета. Все-таки злиться и ждать можно хоть сколько угодно, но вдруг что-то стряслось, вот только до туалета он не дошел. Оказалось, что все это время наглый сержант играл в карты, и капитан сразу понял, что бедолагу просто развели. «Ну, первый, сейчас я тебе устрою», — процедил сквозь зубы Кардиналов, после чего подошел к своему бойцу и положил тяжелую руку ему на плечо. «А ты не охренел ли, сержант?» — тихо прорычал капитан на ухо Константину. «Я тебя жду, сижу, а ты в карты рубишься. Ты хоть понимаешь, что тебе за это будет, когда мы вернемся в часть?» «Я тебе...» «Не шуми, капитан, серьезная игра все-таки», — помотал головой Константин, а у Кардиналова чуть не полопались сосуды в глазах. «Господин Кардиналов», — послышался жалобный голос графа, — «ну хоть вы скажите ему, пусть вернет часы». «А?» — на несколько секунд капитан замер в изумлении. «Не понял», — мужчина встряхнул головой и посмотрел на подчиненного. «Ты что, отобрал у графа часы, обижаешь?» — возмутился тот. «Выиграл». Он показал на руке золотые часы с гербом рода Каштановых. Кардиналов снова замер на несколько секунд, после чего схватился за живот и закатился в истеричном смехе. «Ты же шулер, профессионал», — крикнул он графу. «Как ты умудрился проиграть часы?» «Да я пытался отыграться», — воскликнул он. «А деньги почему не поставил?» — помотал головой Кардиналов. «Они первыми закончились». «Допустим», — теперь капитан нахмурился. «То есть ты хотел отыграть деньги и поставил семейную реликвию?» «Нет же», — взвыл Каштанов. «Я земли ваши сраные пытался отыграть». Глава 10. Генерал-майор Симаков сидел за своим рабочим столом и внимательно изучал документы о передаче права собственности армии довольно приличного куска земли. Он перечитывал этот документ уже далеко не в первый раз, пытаясь найти хоть какой-то подвох, вот только его не было. «Это не подделка, действительно настоящий документ, и судя по указанным в нем данным, участок земли не был продан, а передан армии в качестве подарка». Мужчина отвлекся от изучения бумаг и устало посмотрел в окно, на припорошенные снегом улицы города. В столице всегда оживленно, в любое время суток по тротуарам снуют работяги, вальяжно расхаживают аристократы, туристы, то и дело, сверкают вспышками фотоаппаратов, тогда как на проезжей части круглосуточные заторы. Шумный город давит на психику, и потому Симаков при любой возможности старается отправляться в дальние командировки. Инспектирует части, проверяет, как поживают его сослуживцы, демоны-войны, на том или ином фронте. Он один из старших руководителей этого подразделения, и мало того, его срок службы уже истек. 70 лет пролетели незаметно, а ведь кажется, будто еще совсем недавно он, будучи несмышленым юнцом, пришел на призывной пункт подписывать черный контракт. Сколько из тех, кто пришел вместе с ним, смогли дожить до этого дня? Далеко не каждый. Демоны-войны – это не просто отдельный род войск. Здесь нужно чтить свой собственный устав, жить войной, отдавать ей себя полностью, без остатка. Тогда как гражданские, в основном, даже не представляют, кто такие демоны-войны. Многие на уровне инстинктов догадываются, что если у человека на запястье набит рогатый демон, с ним лучше не связываться. А если решил связаться, лучше не предавать этого человека и общаться с ним уважительно. Но при этом лишь единицы знают, через что приходится пройти демону войны за время его службы и на какие жертвы они идут ради безопасности и независимости империи. Также мало кто знает, что группировка демонов войны довольно многочисленна, и ее отдельные части располагаются по всем границам страны и далеко за пределами. Там, где горячо, обязательно будут демоны, и они первыми примут на себя удар, а потом нанесут ответный удар по ошеломленному врагу. Но ведь среди демонов войны есть не только универсальные солдаты, способные сражаться на передовой, устраивать диверсии, пилотировать практически любую технику, и все это прямо во время вражеского штурма и под артиллерийским обстрелом. В этой группировке есть и другие отделы. Если кто-то умелый, какой-то узкий специалист, из-за определенных жизненных обстоятельств придет подписывать черный контракт, никто не станет отправлять его на убой в первых рядах. Нет, его направят в специальный отдел и определят туда, где он будет наиболее полезен. Среди демонов есть первоклассные ученые, инженеры, лучшие ремонтники, отряды одаренных и даже артефакторы. Так, что-то я отвлекся, помотал головой генерал-майор и продолжил изучение документов. Все-таки, помимо дарственной на землю, мужчине предоставили подробный отчет об операции, в которой был добыт этот документ. Эти земли армия пыталась заполучить уже очень и очень давно. И нет, проблема была совсем не в деньгах. Графу предлагали совершенно неприличные суммы в обмен на этот клочок земли, но он сам далеко не беден, и потому мог себе позволить пойти на принцип. А ведь любая другая организация могла просто убить графа и решать вопрос уже с его наследниками. Или не решать, а просто забрать земли силой. Демонам это было бы даже слишком легко, никакая гвардия, даже самого влиятельного аристократа, не сможет устоять перед прожженной тысячами боев военной машиной империи. Вот только демоны-воины не убивают подданных империи. Они служат, отдают свои жизни, ради их защиты и действовать, словно бандиты, попросту не могут. Как минимум, этого не позволит устав демонов-воины. Нет, ну ты представляешь, помотал головой Симаков и посмотрел на своего заместителя, что сидел напротив и попивал чай. Мы ему 5 домов в центре города предлагали, тройную цену озвучивали, а он все никак. А тут поиграл в карты с рядовым, и все, остался без штанов. Расхохотался он. Вообще-то, с сержантом, поправил его заместитель. Я уже изучил личное дело этого бойца, и оно показалось мне весьма занимательным. Вот и скажи мне, Слава, у них правда такое довольствие, что ему хватило сделать достаточно большие ставки? Нет, довольствие, пусть и серьезное, но суммы совершенно не те, помотал головой заместитель. Но этот сержант добывает немало трофеев, и насколько мне известно, основную их часть обменивает на золото. Так что версия в отчете выглядит, ну, почти правдоподобно. А почему почти? Прищурился генерал-майор. А вы сами прочитайте еще раз. Графа, который славится своим умением играть в карты, с которым за игорный стол не сядет ни один здравомыслящий человек, обыграл какой-то сержант, и обыграл всухую. Рассмеялся Вячеслав. Я даже не знаю, как в такое поверить. Ну, как-то придется. Отчет составлял не сам боец, а его командир. А кардиналову я верю, он давно зарекомендовал себя, как честный офицер, нахмурился мужчина. И знаешь, что, а давай я лично отправлюсь в Воркуту, на его лице появилась улыбка, так как он только что нашел повод вырваться из душного кабинета. Что может быть лучше для демона войны, чем мое личное присутствие на награждении? Да много чего, если честно, хохотнул заместитель. Ой, все, махнул на него рукой тот, иди в баню, дадим ему медаль почета, а еще, думаю, он будет рад, если ему сократят срок службы на 3 месяца, а еще 6 отпусков в понедельник каждый, без указания имени и даты. Может, захочет взять с собой кого-то, кто знает. Все-таки в демонах войны служат самые разные люди, но объединяет их тяжелая судьба. Зачастую демону попросту некуда идти во время отпуска, так как у него нет ни родных, ни друзей, и потому многие стараются отправиться в отпуск с боевым товарищем. Думаю, это отличная награда, согласился заместитель, но я бы добавил еще кое-что. В его личном деле указано, что он является демонологом. А во, удивился генерал-майор, а как удалось это узнать? Так он сам указал, усмехнулся тот. Так вот, я подумал, а почему бы не вручить ему запечатанный свиток демонолога? У нас на складе лежат несколько таких, и особой ценности, в качестве оружия, они не несут. А у толкового демонолога в руках такой свиток будет приносить пользу, наверное. На самом деле, они и сами точно не знал, что это были за свитки. В основном, выглядят они древними, и если сорвать печать, на месте свитка появляется неконтролируемый демон. В свитке указано имя этого демона и, благодаря заложенной в нем магии, такой артефакт позволяет мгновенно и без какой-либо подготовки призвать на свою сторону могущественное существо, или не на свою сторону. Вот в этом и кроется главная подлость и опасность подобных артефактов. А может не надо? Там какие-то совсем уж страшные существа, задумался Симаков. Чаще всего страшные, согласен, кивнул заместитель. Но мы можем предупредить его, а дальше пусть действует на свой страх и риск. Да и мы можем подобрать что-то максимально доброе и безобидное на вид. Выстрелите мне кто-нибудь в колено, или, хотя бы, в бедро, а потом присыпьте сверху землей и дайте там отлежаться. Только вернулся, только собрался заняться важными делами, и тут на тебе, иди на награждение. Почему, вместо того, чтобы оставить человека после задания в покое, они все время пытаются меня хоть как-то помучить? Садисты определенно, только и ждут, пока ты расслабишься. А стоит тебе ослабить бдительность хоть на секунду, сразу появится какой-нибудь командующий и начнет вешать тебе на грудь медали. Пришлось даже переодеваться в парадную форму, после чего шагать на плац, где уже собралось все командование и выстроились ровные ряды личного состава. Смирно. Прогремела команда, стоило мне занять свое место среди остальных бойцов. Я, генерал-майор Симаков, представился какой-то важный мужик с довольно суровыми демонами на погонах. Капитан кардиналов и сержант, он замялся на пару секунд и уточнил мою фамилию, и сержант Князев, выйти из строя. А я уже начал забывать свою фамилию. Как-то обращаются или по позывному, или по имени, хотя прапор выбрал для меня фамилию вполне сносную. Впрочем, Симаков поступил верно, вызвав нас с капитаном не по позывному, а то опять целая пачка первых могла бы отправиться на награждение всем скопом. Мы с кардиналовым сразу направились к делегации из центрального штаба и вытянулись по стойке смирно, ожидая дальнейших указаний. За проведенную операцию объявляю капитану кардиналову благодарность. Генерал-майор подошел к нему и отдал воинское приветствие, после чего вручил ему грамоту. «Так держать, товарищ капитан, служу империи», — прокричал он. «Если мне сейчас тоже дадут грамоту, я даже не знаю, что с ней сделаю. Выиграю у армии в карты земли обратно, как минимум». Но нет, оказалось, что армия в этот раз решила выдать справедливую награду. «За особый вклад в успешность проведения особо важной операции», — заголосил мужик, — «сержант Князев награждается». КХМ, он прокашлялся и стал передавать мне одну бумажку за другой. Сокращение срока службы на 3 месяца, подписанные увольнительные сроком на 7 дней каждая, увеличенная денежная премия, он протянул очередную бумажку. «Правда, по поводу премии сначала надо обратиться в бухгалтерию», — пояснил он мне. «Ага, конечно, сам-то не рискнул туда заходить, побоялся. Я же стоял, сжимал в руках стопку документов и косился в сторону сгрудившихся в стороне бойцов. Все они аристократы, и каждый считал долгом как-то намекнуть взглядом, что увольнительные листы уже, можно сказать, куплены. Надо только дождаться окончания церемонии награждения, и все». Я же в ответ подмигнул им, намекнув, что пора готовить золото. Сержант смог добиться поразительного результата благодаря своей смекалке и... На этом моменте генерал замялся. Да, вижу, он явно не хочет говорить вслух и отличной игре в покер и смекалке. В общем, держи. Он вручил мне последнюю награду и вернулся к своей делегации. На этом нас с кардиналовым отпустили, а церемония награждения продолжилась. Затем офицеры отправились в штаб, устроили скромный банкет и разбрелись по военной базе утрясти какие-то там свои офицерские дела. А я, наконец, смог вернуться в свою комнату и немного расслабиться. Документы отправились в специальный шкаф, где их собралась целая коллекция. Правда, мне почему-то кажется, что надолго эта коллекция там не задержится. Увольнительные без имени уйдут практически сразу, за ними уже выстроилась очередь. А бумажки, которые позволяют отправиться за пределы части только мне лично, как оказалось, можно передавать членам отряда. Мне сейчас в городе делать нечего, все дела там спокойно может проворачивать Эльза вместо меня, тогда как мои бойцы очень ценят возможность отдохнуть от армии в течение пары-тройки дней, потому буду их награждать такой возможностью за особые заслуги. Глядишь, может, с такой мотивацией и станут настоящими бойцами со временем. Костя, а что ты там такого сделал, что аж генерал-майор из столицы приехал? Мою кровать сразу обступила троица рядовых. В казино сходил, честно признался я. Не буду же я врать своим же бойцам и скрывать от них что-то. Ну, кроме того, что я пользуюсь услугами демонов. Да хватит заливать. Командир, ну расскажи хоть нам-то. Не унимались они. Так я правду говорю. Сходил в казино с кардиналовым. И сходил удачно, так что всем понравилось. Пожал я плечами. Чем вам не нравится такой ответ? Ну, как бы, если бы мы пошли в казино, генерал-майор прибыл бы сюда, чтобы лично прописать леща каждому из нас и проследить, чтобы мы вычистили вообще все сортиры в военной части, и заодно в Воркуте. Возмутились они. Почему кого-то за это хвалят, а кого-то наказывают? Потому что кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, развел я руками. Так что, договорить я не успел, так как в дверь нашей комнаты аккуратно постучались. И кажется, я догадываюсь, кто там может быть. Хотя нет, ошибся. Думал, там будет граф Азимов, а оказалось, что за дверью собрались уже 4 аристократа, и чуть не передрались между собой. Каждый хотел выкупить как можно больше, и они даже устроили между собой аукцион. «Не ждал вас так быстро», — усмехнулся я и продемонстрировал им 6 бумажек, каждая из которых может позволить отлучиться из части по своим делам на неделю. «Сразу скажу, с графом Азимовым у нас уже была договоренность, 2 увольнительные достанутся ему, в любом случае», — протянул ему бумажки. «А вот насчет остальных можете торговаться, забираю все», — без раздумий выпалил граф. «Я, конечно, все понимаю, но не наглей», — возмутился второй. «Я тоже могу неплохо заплатить за отпуск, и я могу заплатить. Господа, прошу не наглеть. Все мы, цивилизованные воспитанные люди, давайте не будем устраивать балаган и спокойно разойдемся», — предложил третий, и остальные согласно закивали головой. «Ну, раз мы пришли к единому мнению, тогда, полагаю, никто не будет возражать, если я выкуплю все эти билеты в свободную жизнь. Константин, я предлагаю». «Эй», договорить ему не дали, и между ними снова началась словесная перепалка. «Эх, ну почему нельзя использовать демона-торговца? Он бы и время мне сэкономил, и цену набил. Но нет, тогда придется создавать для него стойкую личину, искать где-то новые документы, оформлять его, и надеяться, что он не испугается в самый неподходящий момент и не явит остальным свой настоящий облик. Впрочем, совсем скоро мне надоело участвовать в перепалке, и я просто продал каждому из них по одной бумажке, иначе они бы подрались прямо перед входом в мою комнату. В любом случае, жаловаться тут ни на что, потому как золото я выручил предостаточно, и как бы не больше, чем добыл недавно в шахте. Как минимум, монеты, которые ходили по рукам, ценится куда выше любых других предметов. Билеты в свободную жизнь я продал, но споры за дверью так и не утихли. Еще некоторое время аристократы спорили, пытались выкупить друг у друга эти бумажки, но постепенно шум стал удаляться. И закончилось это тем, что они подружились и пообещали друг другу встретиться за пределами части и хорошенько выпить. Да уж, если в будущем такой ажиотаж сохранится, можно будет смело повышать цены, покупатели все равно найдутся. А ведь задание мне даже не понравилось. Я бы предпочел вернуться в Османскую империю, отправиться в тыловой город и там устраивать диверсии. Вот это действительно весело. Да но терять время и сидеть в казино, это не мое. Я даже не мухлевал и не использовал демонов, чтобы те подсказывали мне карты оппонента. Просто сидел, скучал и играл так, будто бы меня заставляют. Нет, ну правда, этот граф довольно слабый игрок. Прочитать его эмоции оказалось даже слишком легко, не говоря уже о том, что считать карты он умеет на уровне новорожденного демоненка. Такого обыгрывать даже немного стыдно, это как подножку одноногому поставить. Ведь демонологи, они не только прекрасно умеют играть в карты, еще мы обязаны уметь разбираться в людях, читать их эмоции. Впрочем, за такое простейшее задание меня задарили целиком и полностью. Медаль я уже повесил на парадную форму, отпуски распродал, и теперь осталась еще одна награда, только какая-то совсем паршивая. Покрутил в руках небольшой розовый свиток, посмотрел на него с разных сторон, считал заключенное в нем заклинание. Да уж, лучше бы еще один отпуск дали. Я уже читал о подобных свитках, местные демонологи очень их уважают и ценят. Вообще, информация о свитках в интернете довольно разрозненная и переполнена множеством домыслов и слухов. Говорят, что есть древние свитки, и с их помощью можно призвать вселенское зло, есть свитки помоложе и послабее, в таких прячется могущественный демон, ну и так далее, вплоть до бесполезного беса, который даже не слушает команд демонолога. Ерунда какая-то, но раз ценится среди демонологов, можно будет потом продать кому-нибудь. Причем продать довольно дорого, надо лишь найти подходящего и достаточно обеспеченного покупателя. Правда, пока не продам, буду до последнего сомневаться, что кому-то нужен такой свиток. Выглядит обшарпанным, местами надорванным. На печати коряво изображены фигурки в виде черепков, края розовой бумаги смочены кровью. Не могли нормальный свиток подарить? Кость, а это вообще что? Мои бойцы тем временем осмелились подойти, и теперь сидели рядом с моей койкой, внимательно разглядывая игрушку у меня в руках. «А ты это будешь использовать?» – уточнил Игорь. «А если используешь, что произойдет?» – поинтересовался Брак. «А может, все-таки попробуешь?» Глаза художника загорелись, и он даже отвлекся от наблюдения за Эльзой, что насвистывала какую-то веселую мелодию и подметала пол. «Да зачем?» – не понял я. «Пусть лежит на тумбочке, мне это все равно ни к чему». «Нет, ну интересно же», — воскликнул Брак. «Давай попробуем хоть, не каждый день такие штуки дарит», — потер ладони Игорь. «Ладно, раз так интересно», — я пожал плечами и одним легким движением сломал печать. В следующее мгновение свиток завибрировал и прогремел взрыв, отчего нас с бойцами разбросало в разные стороны. Впрочем, я все равно лежал, так что мне даже не пришлось менять позицию. Просто оказался на полу и продолжал смотреть на происходящее со стороны. Тем временем свиток тоже упал на пол, и под ним появился круг призыва. «Что происходит?» Послышались панические крики бойцов. «Да все нормально», я махнул рукой. «Не переживайте». Впрочем, спокойным остался не только я. Эльза тоже продолжала подметать пол, будто бы ничего и не происходило. Да и котята не заметили ничего необычного, просто уселись под кроватью и продолжили лупить друг друга мягкими лапками. А вот бойцы перепугались не на шутку, так как на месте круга призыва вскоре появился здоровенный двухметровый мускулистый демон в набедренной повязке и с огромным двуручным топором в руках. «Наконец-то!» – прорычал тот и перехватил поудобнее топор. «Наконец-то я смогу насытиться плотью жалких людишек!» Он выдохнул носом две струйки дыма, и его взгляд упал на троицу мельтешащих по комнате солдат. Бедолаги носились из стороны в сторону и пытались найти хоть какое-то оружие. Самым находчивым оказался художник. Он перехватил поудобнее подушку и встал в боевую стойку, приготовившись дать врагу последний бой. Брак вскоре нашел стул, но после моего окрика поставил его на место, а то еще испортит мебель, жалко будет. Так что ему пришлось продолжить поиски. Тогда как Игорь сдался и решил сражаться в рукопашную, разве что встал подальше, чтобы вступить в бой ему пришлось только в случае поражения двух других его товарищей. «Что это такое?» – заверещал Игорь. «Что за монстр?» «Да нормально все», – я не удержался и зевнул. «Это был свиток моментального призыва. Довольно интересная штука, но у нее есть один минус. Демон не имеет ограничений по контракту, а значит, может делать все, что захочет». Тем временем здоровяк взмахнул топором и оскалился. «МММ, как давно я мечтал насытиться свежей человеческой плотью». Он посмотрел на троицу солдат и невольно облизнулся. «Ну все. Братцы, рад был служить с вами». Художник приготовил подушку к бою. «И мы», — ответили двое и встали рядом с ним. Тогда как демон, что-то невнятно прорычав, сделал шаг в их сторону. «Плоть!» — прохрипел рогатый. «Куда по помытому?» Послышался злобный выкрик Эльзы, и в следующую секунду она огрела его по спине шваброй. Ноги перед призывом вытереть не мог, а ну стой на месте, пока не высохнет. «Женщина!» — прохрипел он и стал медленно поворачиваться к уборщице. Мамочки, увидев ее, он также медленно начал разворачиваться обратно, но теперь уже без довольной улыбки на лице. Некоторое время он стоял на месте, не зная, как ему добраться до людей, тогда как девушка, что-то недовольно бурча, принялась протирать следы от копыт, оставленные на полу. «Так, а чего ты вообще пришел сюда, чмо рогатое?» Я окликнул его. «Я пришел, чтобы...» Демон замахнулся топором и повернулся ко мне. «Да что ж такое-то?» – недовольно воскликнул он. «Ну почему так? Еще раз зачем ты пришел, придурок?» – прищурился я. «Так это...» – постояв пару секунд, пролепетал рогатый. «Это... я же... топор вам принес, господин». Он опустил топор и аккуратно поставил его на пол. «Ну все, вот ваш новый топорик, а я побежал. Всего хорошего». Рогатый трусцой побежал к кругу призыва и исчез во вспышке инфернального пламени. А спустя секунду огонь погас, и на его месте остался лежать запечатанный свиток. Бойцы, как стояли в боевой стойке, так и продолжили стоять, не понимая, что вообще произошло. И только Эльза, недовольно бурча, принялась вытирать следы от копыт, оставленные на полу. «Топор он принес, идиот. Ну почему так сложно вытирать ноги? И откуда такие берутся?» «Топор он принес, да, я тоже остался недоволен появлением рогатого. Пришлось встать, поднять свиток и положить его на полку. Лучше бы золото притащил. И куда мне теперь этот топор девать? Бойцы, нужен кому топор? АММ, можно нам к психологу записаться?» – пролепетал Игорь. «Очень нужно, командир. Или к психиатру, добавил второй боец. «Да можно, почему бы и нет», – пожал я плечами. «Только записывайтесь на ближайшие даты. После отдыха вас ждет интересное задание». Екатерина прекрасно устроилась на новом месте, и ей действительно нравилось здесь куда больше, чем в Османской империи. «Да, тут довольно холодно, приходится постоянно мерзнуть и кутаться в теплые вещи, лазать по сугробам, чистить снег. Зато здесь куда веселее, и она уже успела сходить на несколько заданий. И вроде бы все хорошо, сражаться с новосами даже интереснее, чем с османами, вот только есть одна небольшая проблема». «Да», — протянул Кардиналов и затарабанил пальцами по столу. «Девушка стоит тут уже минут 20, а он так и не смог придумать, что с ней делать. Вот и почему так, не знаю», — вздохнула Катя. «Почему-то, за неделю уже второй отряд от тебя отказался», — помотал головой капитан. «Катя, тебя что, кто-то проклял? Или дело в чем-то другом? Я бы специалиста твоего уровня ни за что не отпустил, но тебя по каким-то причинам без вопросов перевели к нам из Османской империи». «Нет, капитан изначально понимал, что причины для подобного точно есть, и только сейчас начал догадываться, в чем они заключаются». «Я все понимаю», — помотал головой Кардиналов. «Но зачем ты в рукопашную пошла? А что такого?» — возмутилась Екатерина. «Там были враги, я их уничтожила, задание выполнено. Ну так не на минном же поле драться». «Ой, да я все продумала», — махнула рукой девушкой. «Никто ведь из наших не пострадал. Где-то я похожие уже слышал», — задумчиво проговорил Кардиналов. «ГМ, и из-за твоей проблемы тебе нельзя работать в одиночку. Но при этом все отряды отказываются от тебя», — он снова забарабанил пальцами по столу. «Хотя, придумал, есть у меня тут один человек, никто не хочет к нему в отряд, но тебе, видимо, придется. Уверен, вы с ним прекрасно сработаетесь». «Хах, сомневаюсь», — скривилась Екатерина. «Ао, нет», — капитан достал из ящика стола бланк и сразу стал его заполнять и ставить печати. «Ты просто не знаешь, куда я тебя отправляю. Кстати», — он поднял на нее взгляд, — «ты медведей любишь?» «Не буду ходить вокруг да около. Отдых у моих бойцов подошел к концу, так что я построил их в комнате. Перед нашим отрядом стоят две задачи. Одна задача невыносимо тяжелая и страшная, а вторая – легкая, как прогулка солнечным днем по парку развлечений. Можете выбирать». «Легкая», — не задумываясь ни на секунду, ответили все трое. «Хорошо», — кивнул я, — «но есть один нюанс. На тяжелое задание должен отправиться кто-то один, а на легкое – двое. А у нас есть выбор», — скривились они. «Конечно, есть. Вы можете выбрать между собой, кому достанется тяжелая миссия», — воскликнул я. «Да, и еще, за тяжелое задание денежных бонусов не будет. Разве что выплачу из своего кармана, скажем, 3000 рублей, больше не смогу. А на легком что, еще и бонусы будут?» — удивились бойцы. «Конечно, и денег будет куда больше, но это уже будет зависеть от вас», — честно ответил им. Долго они спорить не стали. Пусть все трое хотели отправиться на легкое задание, но, в итоге, художник тяжело вздохнул и решил уступить эту возможность своим друзьям. «Ладно, командир, я отправлюсь на тяжелое», — потупил он взгляд. «Не поминайте лихом, мужики». «Ты уверен?» — прищурился я, а тот утвердительно кивнул. «Хорошо, хотя, если признаться честно, лично я бы не согласился на такое задание, это слишком даже для меня». Художник начал постепенно бледнеть. «Тебе необходимо отправиться в школу и рассказать детям о своих подвигах». Меня аж передернуло от мысли, что на его месте мог оказаться я. «А?» — бойцы аж замерли в удивлении от моей жестокости. «Да, понимаю», — вздохнул я, — «но это армия. Здесь нет места слабости и трусости. И раз так хочет империя, значит, мы должны выполнить это задание. А у нас что тогда?» — поинтересовались оставшиеся двое. «Плац подметать?» «Нет, у вас сущая ерунда. Вам надо отправиться на разведку территории, и я вам укажу две точки, где может находиться враг», — махнул я рукой. «Вообще, пустяки. Устраните врага, заберете трофеи и вернетесь с ними сюда. Там делов-то на сутки, не больше. И да, забыл сказать, операция неофициальная, я сам ее инициировал». «Да, операции действительно бывают разными. Некоторые нам выдает штаб, другие же командиры сами могут назначать для своих бойцов. Мол, мы хотим проверить и не знаем, есть там что или нет». «Стоп, мы что тогда, даже вооружение не получим?» — возмутился Игорь. «Это ненормально». «Нет, почему же?» — замотал я головой. «Будет вам оружие, не беспокойтесь. На склад мы отправились вчетвером, и когда я открыл свое личное хранилище, бойцы замерли в удивлении. «Это сколько у тебя раньше людей в отряде было?» Спустя несколько секунд проговорил Игорь. «Нисколько. Но откуда все это оружие?» Воскликнул он. «Враги поделились. Пожал я плечами. Все, набирайте, чего хотите и можете приступать». Они зашли в комнату и стали присматривать себе что-нибудь подороже и помощнее. «Эй!» – возмутился Игорь. «Зачем тебе пулемет, гранаты, вот эта горсть артефактов и бронекостюм? Ты же в школу идешь, художник. Не трогай бедолагу», – помотал я головой. «Был бы танк, я бы ему выдал и его. Его задание слишком высокого уровня, не стоит экономить на своей безопасности». Глава 11. Я подозрительно посмотрел сначала на капитана, а затем на девушку, что стояла у него в кабинете. Кардиналов вызвал меня, чтобы, дословно, обрадовать. Так что я заранее напрягся и приготовился к худшему. Всю дорогу думал, какую пакость на этот раз придумал капитан. Возможно, он смог выбить насильственный отпуск, ну такой, от которого нельзя отказаться, и тебя на неделю выгоняют из части, например. Не знаю, существуют ли такие, но мне почему-то кажется, что для меня подобный документ рано или поздно придумают. Но все оказалось куда прозаичнее. В кабинете я встретил Екатерину, с которой мне уже доводилось выполнить одно скучнейшее задание в Османской империи, из-за которого я, кстати, пропустил там все веселье. «А ты что тут делаешь, кстати?» – уточнил я. Все-таки она появилась в этой части, да и в кабинете Кардиналова явно не случайно. «Служу здесь», – пожала плечами девушка. «А что, разве не похоже, ГМ?» – прищурился я. «Все ясно с тобой. Влюбилась, дуреха, и решила последовать за мной, хрен пойми куда. Ну все, выводы сделаны. Но ее винить ни в чем. Любое другое ее поведение было бы куда более странным. Ведь лично я никогда не понимал, как можно не влюбиться в демонолога, когда даже демоны нас так любят, причем все, без исключения». Кардиналов же сидел, периодически моргал и смотрел то на меня, то на Екатерину, тогда как девушка подняла бровь, расправила плечи и окинула меня надменным взглядом. «А если и так, то что?» — с явным вызовом заявила она. «Понятно», — вздохнул я. «Ошибочка вышла. Не влюбилась. А жаль, мы бы с тобой такую историю написали. Про любовь и верность, про невероятные страсти и горечь утраты. Правда, для этого кому-то из нас пришлось бы трагически погибнуть. И дело в том, что я и трагическая смерть, понятия несовместимые», — задумался на пару секунд и почесал затылок. «Но если ты прибыла вслед за мной не из-за безумной влюбленности, то в чем тогда причина? Все-таки во мне ведь, да, в тебе», — честно призналась Катя. «Просто дело в том, что мне стало скучно. В Османской империи происходит много чего, и там тоже встречаются бравые солдаты, способные устроить врагу много сюрпризов. Но она замялась и слегка зарумянилась. Когда я увидела тебя в действии, то поняла, что любые подразделения, кроме демонов войны, это детский лепет. Решила, что здесь точно не будет скучно. Оказывается, мне не хватало такого, когда обычный рядовой лупит врага автоматом, словно битый, хотя у него не закончились патроны, или когда человек рискует собой и всей группой, надеясь лишь на свое умение заговаривать зубы. «Эй!» – возмутился я. «Все было под контролем, капитан, не слушай ее. Да я читал отчет, там то же самое, слово в слово, написано», – хохотнул Кардиналов. «Но я их предупреждал, что ты немного того, неправда. И почему все так легко верят какой-то клевете? Вот теперь сам всегда буду составлять отчеты». «Не-не», — сразу поднял руки капитан. «Давай как-нибудь без этого обойдемся. Мне же их потом читать». Он вздрогнул, вспомнив, что генерал Лежаков до сих пор пытается осилить прошлый отчет, но каждый раз засыпает, прочитав пару строк. Разве что теперь генерал поумнел и читает этот отчет по вечерам, перед сном. Раньше он мучился от бессонницы, но теперь эта проблема решена окончательно. А вообще, если серьезно, то по каким-то причинам никто не хочет служить с Екатериной в одном отряде, — обратился он ко мне. «Ну и ладно», — пожал я плечами. «Не вижу в этом никаких проблем, ведь со мной тоже никто не хочет иметь дела. Даже наоборот, это показатель высокого уровня мастерства. А почему бы тогда ей не работать в одиночку?» «Нельзя», — помотал головой Кардиналов. «Причины сказать пока не могу, информация засекречена, но служить без отряда она не может, таков приказ». «А, ну тогда пусть не служит без отряда», — развел я руками. «Капитан, мне кажется, ты создаешь проблему на ровном месте. Хватит юлить, первый. Он ударил по столу кулаком. Ты и так понял, зачем я тебя позвал. Берешь Екатерину в свой отряд или нет? Ну почему, нет? Посмотрел я на девушку. Конечно, беру. Тем более, что у меня в комнате полы не вымыты. Почувствовал, как сбоку мне в голову кинули нож. Он приближался довольно быстро, но я даже не стал дергаться, просто стоял и улыбался дальше. А в нескольких сантиметрах от меня нож рассыпался в пыль, и кардиналов, что есть силы, ударил кулаком по столу.